Глава 43. Несмотря на подпорченное настроение, мы поднимаем в подсобке бокалы шампанского за то, чтобы не обращать внимания ни на какие угрозы. «То, чего мы добились, уже сейчас можно назвать успехом», заявляет Аделаида, открывая бутылку. «И?» — она проверяет телефон. «Сообщаю вам, что мы уже собрали четверть всей суммы!» О нас написало несколько онлайн-изданий, и, похоже, листовки тоже сработали. «То есть за сегодня нужно собрать три четверти?» — расстроенно произносит Беатрича. «Да ладно тебе, нет ничего невозможного», — возражает Присцилла, пусть и не вполне уверенным тоном. «Ценных вещей здесь, конечно, много, но точно недостаточно для того, чтобы набрать три четверти минимальной стоимости этого помещения, даже если удастся продать их все». Однако Аделаида уверена, что открытие магазина для распродажи вещей с торгов привлечет спонсоров. Она считает, что в нашем районе и даже за его пределами найдутся состоятельные люди, которые могут влюбиться в наш проект. «Нам нужно отдаться своим эмоциям, позволить нашему энтузиазму вести нас», — подбадривает нас она, — «и заразить им других». «Открытие нового мира реальнее и ярче любой моей мечты. У меня перехватывает дыхание, по спине бегают мурашки». Радостное волнение, с которым я представляла в детстве, как буду управлять собственным магазином, усилилось стократно. И я теперь не одна. Впервые за бог знает сколько времени я чувствую, если со мной что-нибудь случится, кто-то обязательно встанет на мою защиту. 3 часа, объявляет Аделаида, залпом допивая шампанское. Магазин официально открыт для посетителей. Аделаида будет встречать потенциальных покупателей и рассказывать им о проекте. Анжелина возьмет на себя угощение, будет по традиции подавать чай с пирожными. Присцилла будет заниматься продажей картин далее, а я буду осуществлять общее руководство. Я выглядываю наружу. Табачник с угрюмым видом патрулирует улицу. Он бросает взгляд на гостиный уголок, который мы соорудили у входа, и, тряся кулаком, возвращается в свою лавку. Напоследок кричит нам что-то, но я не могу разобрать, что. Только после этого я замечаю поэтессу. Она сидит на тротуаре напротив входа в магазин, держит в руке ручку и смотрит на грязный листочек. Из кармана у нее торчит одно из тех приглашений, что я разнесла по району. Появление пары любопытных посетителей меня отвлекает. Аделаида с ними здоровается и все объясняет. Похоже, несколько жителей лофтов заинтересовались шпалерой, вероятно, английской, на которой изображена сцена охоты. Это самый ценный наш предмет. Аделаида ведет себя уверенно и приветливо. Ее опыт общения с людьми играет нам на руку. Руководительница из нее просто прекрасная. Наблюдая за происходящим, я изо всех сил стараюсь слиться с фоном. Я попросила Аделаиду не вовлекать меня в ситуации, требующие взаимодействия с людьми. Кажется, она прислушалась к просьбе, потому что еще ни разу не пригласила меня присоединиться. Через какое-то время хозяева лофтов гуськом проходят мимо меня, не купив ни шпалеры, ни чего-либо другого. Аделаида в противоположном конце магазина демонстративно закатывает глаза. Из тех, кого я знаю, первой появляется жена «Я на вас в суд подам». Она заходит робко, нерешительно осматриваясь вокруг, и принимается читать таблички. «Привет, Гея!» — здоровается она, заметив меня через какое-то время. «Столько всего интересного тут у вас! Молодцы!» «Спасибо. Да, правда». Мне ужасно стыдно за тот смешок над ее мужем. «Не буду тебя отвлекать», — говорит она. «Похожу еще, осмотрюсь». Она подходит к журнальному столику и с минуту его изучает, а затем направляется к мужчине, который стоит ко мне спиной и рассматривает оранжевое кресло, больше похожее на средневековый трон. Это одна из тех вещей, которые, как я думала, не продадутся никогда. Когда он оборачивается, я узнаю в нем «Я на вас в суд подам». Невероятно! Это на самом деле он! По уши влюбленный в свое кресло, он с трудом поднимает его и сам несет к кассе. Я делаю Аделаиде знак, чтобы продажей занялась она. Боюсь, мое присутствие может заставить его передумать. Ко мне подходит Лучилла из джелатерии. Ее покорил рекламный постер с мороженым Сан-Монтана. «Для моих маленьких покупателей то, что нужно. Мне как раз надо было чем-нибудь освежить интерьер. Всем точно понравится». Сторожилы района все продолжают и продолжают приходить. Они общительны, любопытны и почти все в восторге от магазина. Некоторым даже есть что рассказать о Дороти, как, например, хозяйке травяной лавки, которая лечила ее головные боли. Моя мама тоже от них страдала. Ей помогало лавандовое эфирное масло, которое мы делали сами. Рассказываю я, надеясь, что мама смотрит на нас сверху. «Да, лаванда снимает боль», — подтверждает травница, ставя рядом с кассой колбочки из муранского стекла. Джеппа из хозяйственного магазина покупает жене лаковую брошку 60-х годов. На радостях она целует меня в щеку. «Он мне уже 30 лет подарков не дарил», — восклицает она и с улыбкой добавляет. «Ты знаешь, что ты очень похожа на свою бабушку. Надевала бы тоже хоть иногда платьица». «Вот увидите, платьев здесь будет полно. Все сшитые мной собственноручно», — вставляет Аделаида, проходя мимо нас именно в этот момент. «Рано или поздно одно из них наденет Игея». «Прости, но меня устраивает мой комбинезон». Как только часы показывают 5, на пороге появляется сеньора Далия. «Мамочки родные!» — вырывается у нее, когда она заходит внутрь. Видно, что ее переполняют чувства. Всех, кто с ней здоровается, она приветствует простым кивком. Она хотела, чтобы ее картины продавались анонимно, но остается бродить по магазину, очевидно, неравнодушная к их судьбе. Среди покупателей — хозяйка далматинца, третий этаж, подъезд Эй, пожелавшая приобрести один варшавский пейзаж. Присцилла поздравляет ее с отличным выбором и смотрит, как, отойдя от кассы, она тут же набрасывается на шоколадные пирожные. «Ты сегодня не пришла, красавица!» Али останавливается посередине магазина, держа в руке пакет, набитый зеленью, спаржей, артишоками и фасолью. «По району слухи быстро расходятся», — объясняет он в ответ на мой ступор и протягивает мне пакет. «Спасибо. Сегодня без круассанов, но на рояле стоят разные сладости. Бери, какие хочешь, не стесняйся», — отвечаю я. Краем глаза я замечаю, как ко мне кто-то приближается, но вдруг словно передумывает и неуклюже разворачивается. Даже сегодня Ахилл пришел в своей любимой толстовке. Он здесь. В магазине становится все более людно. Попрощавшись с Али, я решаюсь было пойти навстречу Ахиллу, но тут же робею. Вместо этого я просто машу ему издалека рукой. Он губами произносит «классно» и обводит вокруг указательным пальцем. Затем подходит к одному написанному маслом портрету и принимается читать табличку. «Могла бы пригласить меня лично?» «Ну, как видишь, я не из обидчивых», — говорит он, когда мы, наконец, оказываемся рядом, не понимая даже, кто из нас в итоге совершил первый шаг. Всеобщая толкотня сделала свое дело. «Я бы купил вот это». Он берет в руки гравюру 18 века на бумаге с филигранью, на которой изображены разные ископаемые. Я поставила ее на видное место специально для него. «Не волнуйся, там лишний ноль», — спешу я пояснить. Я специально его дописала, чтобы гравюру никто не купил. Он с облегчением выдыхает. А то пришлось бы брать кредит в банке. Или организовывать краудфандинг. Как бы было круто, если бы магазин так и продолжил работать. Хотя, останется ли у тебя тогда время писать мне записки? Добавляет он, проходя со мной на кассу. Кто знает. С выпрыгивающим сердцем отвечаю я, бережно заворачивая гравюру в упаковочную бумагу. Он собирается что-то сказать, но между нами вдруг вклинивается и Эудженио. «Привет! Это прямо твой шкаф с сокровищами на максималках!» «Эудженио, мы не виделись с того утра, когда я нашла его в автобусе». «Шкаф с сокровищами?» — переспрашивает Ахилл, изображая удивление. «Еще один пункт в список моих странностей. Смотри, Эудженио, там твоей мамой заинтересовалась британская королевская семья». Мы провожаем его взглядом. «Ладно, пойду я», — наконец произносит Ахилл. Окаменелости уже соскучились. Уж им терпение не занимать. Но в ванне одним им, конечно, лежать одиноко. Он смеется. «Когда на дне ящиков появится металлическая решетка, тогда и поговорим», — подмигивает он мне. Я набираю в легкие воздуха, чтобы ответить, но возвращается и Эудженио с серебряной булавкой для галстука в руках. «Буду носить, когда стану водителем автобуса», — объявляет он, протягивая мне деньги. Я ищу глазами Ахилла, но он уже растворился в толпе, которая через минуту поглощает и меня. Все набрасываются на меня с вопросами, времени на размышления не остается. Часы летят, и вот на дворе уже вечер. Когда почти все посетители уже расходятся, я вдруг замечаю Трофео. Он бродит по магазину один, в спортивном костюме, уже бог знает сколько времени. Я кладу ему на плечо руку. «Ты пришел», — говорю я. Он оборачивается. Я пытаюсь угадать, какую разновидность молчания он использует в этот раз. Такую, когда он раздражается, потому что все идет не по плану? Или такую, когда он устал и хочет прилечь? Или же такую, когда чувствует, что ему больше нечего сказать этому миру? Нет, это то молчание, когда он созерцает прекрасное и счастлив этим. Он поднимает руку и держит на весу между собой и мной расписанную от руки глиняную миску. Уверена, он думает о пиле, потому что я тоже о нем подумала, когда ее увидела. «Молодец», — неожиданно произносит он, закончив выбирать себе вещи и глядя мне прямо в глаза. Вот какой у трофея голос, хрупкий и мощный одновременно, будто лед, покрывающий озеро в зимнюю пору. В жизни каждого человека случаются особенные события. Новая работа, любовь, духовное перерождение. Есть даже люди, для которых потрясением будет, скажем, нежданное открытие старого магазина или звук голоса друга, который они так долго мечтали услышать. Я улыбаюсь ему, стараясь изо всех сил сдержать слезы, но они неукротимо катятся по щекам, будто обладая собственной волей. Как же долго они ждали своего часа. «Ты тоже молодец», — сквозь слезы отвечаю я и думаю, что он все понял. «Похоже, это успех», — подводит Беатриче итог в конце дня, помогая нам привести в порядок наполовину опустошенный магазин. «Похоже», — признаю я. Но нужно все подсчитать. Давайте прямо сейчас и подсчитаем. Хозяйка тоже хочет поучаствовать. И она показывает на себя. В общем, мы можем быть довольны, вздыхает Аделаида, озвучив сумму выручки. Чем она точно недовольна, так это суммой краудфандинга. На словах все молодцы, а на деле... Нам нужно было набрать просто невообразимую сумму, и мы набрали треть, утешаю я ее. Это уже немало. Это много, очень много. Подтверждает Беатриче. Надо признаться, я бы даже свой ободок не поставила на то, что вы соберете такие деньги. Но факт остается фактом. Мы не собрали и половины той суммы, которая требуется для участия в аукционе, замечаю я. Мы попытались, и мы провалились. Попытаемся снова. Провалиться с меньшим треском еще можно, подбадривает нас Присцилла. Я в этом разбираюсь. Банкротство — моя сфера. И все же это было замечательно, говорю я. Аделаида улыбается мне потухшей улыбкой. Она зовет Арию, которая сидит на диване и смотрит с телефона мультики, и они вместе уходят домой. Только девочка машет нам рукой на прощание. «Ничего, у вас еще 6 дней!» Беатриче легонько хлопает меня по плечу. «Кое-кто за 6 дней мир сотворил!» «У всех риэлторов такое чувство юмора!» — улыбаюсь я ей. «Ой, недвижимость — это не мое! Заявляю это официально!» «Может, твой отец еще передумает?» «Он не из тех, кто передумывает. Он построил на этом карьеру. Но у меня появилась кое-какая идея». «Идея?» «Скажу тебе, когда вы подадите предложение». «То есть никогда?» «Увидим. Я сегодня услышала достаточно воодушевленных комментариев. Никогда не говори никогда». Совершенно не осознавая, что я делаю, я подхожу к ней и обнимаю ее. Беатриче на секунду застывает от неожиданности, но затем обнимает меня в ответ. Прежде чем уйти из магазина, я молча прощаюсь со всеми его чудесами, теми, у которых впереди новая жизнь, и теми, что останутся здесь. «Мы с вами отлично потрудились», — шепчу я. Я закрываю за собой дверь. На тротуаре напротив до сих пор сидит поэтесса. Я подхожу к ней, чтобы угостить шоколадным пирожным, завернутым в фольгу. Она поднимает глаза, без всякого удивления берет пирожное и протягивает мне листок бумаги. Впрочем, сейчас как раз суббота. Отойдя в сторонку, при свете фонаря я читаю. «Одинокие острова мосты превращают в архипелаги». Это настолько красиво, что я даже борюсь с соблазном оставить это стихотворение себе. Но нет, я останусь верна традиции своей циркулярной экономики района. Я иду к мосту и оставляю листочек там, надеясь, что он дождется завтрашним утром мировую судью.